Как раз в то время, когда немецкие дивизии растекались по Донским и Приволжским степям, ворвались на Северный Кавказ, Западный фронт под командованием Жукова провел первое успешное летнее наступление под Ржевом. Оно имело исключительное значение, сковав крупные силы врага и притянув ряд немецких дивизий, которые уже были назначены к отправке на южное крыло Советско-Германского фронта. Бои были исключительно кровопролитными с обеих сторон. О масштабе их можно судить хотя бы потому, что во встречном танковом сражении 9-10 августа с немецкой стороны действовало 700, а с нашей 800 танков. В результате оба немецких танковых корпуса были разбиты. Впоследствии Жуков указывал, что можно было бы разгромить не только Ржевскую, но и Ржевско-Вяземскую группу врага, улучшив оперативное положение на всем западном стратегическом направлении. Нужно было подать сюда еще одну-две армии. Этого не было сделано. Ставка упустила реальную возможность нанести крупное поражение противнику. Но и то, чего добились войска Жукова, было более чем впечатляюще. 26 августа 1942 года он был назначен заместителем Верховного главнокомандующего и направлен на юг под Сталинград. В последовавшие месяцы Жуков был среди тех, кто готовил разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. Эти месяцы — поворотные в отношениях Жукова со Сталином, который, проученный результатами своих вторжений в важнейшие стратегические решения, теперь обычно соглашался с предложениями Жукова. Этого мало. Сталин начинает явно отдавать предпочтение Жукову по сравнению с другими военачальниками. Как-то в конце сентября командующий фронтом, непосредственно оборонявшим Сталинград генерал Еременко, с разрешения Верховного главнокомандующего приехал к Жукову обсудить обстановку. Жуков ограничился разговором о текущих фронтовых делах. На вопрос Еременко о плане более мощного контрудара, вспоминал Жуков, не уклоняясь от ответа, я сказал, что ставка в будущем приведет контрудары большей силы, но пока для такого плана нет ни сил, ни средств. Жукова спрашивал никто другой, как командующий фронтом, державшим Сталинград. По всей вероятности, неудовлетворенный расспросами Жукова, Еременко вместе с членом военного совета Хрущевым 6 октября обратились к Сталину. Они докладывали свои соображения, как разбить врага. Сначала объяснение прошлых событий. Благодаря тому, что мы возлагали большие надежды на помощь с севера, в которой, безусловно, были уверены и рассчитывали, что она придет через 3-5 дней, а поэтому не усилили своевременно войск, дерущихся за Сталинград, в результате помощь севера не пришла, а войска, защищающие Сталинград, понесли большие потери. Помощь же по их усилению запоздала. Это и привело к тому, что противник подошел к стенам Сталинграда, а на отдельных участках вклинился в город. Затем сообщалось, что решение задачи по уничтожению противника в районе Сталинграда нужно искать в ударе сильными группами с севера в направлении Калач и в ударе с юга с фронта 57-й и 51-й армий в направлении Абганерова. Если эти соображения будут вами утверждены, план операции немедленно будет вам представлен. Ставка изъявила готовность ознакомиться с планом. 9 октября на ее рассмотрение приходит новый документ. Я уже в течение месяца обдумываю этот вопрос. Как мыслится сам план проведения операции? В этой операции должны сыграть решающую роль 3-й гвардейский кавалерийский корпус и 2-3 механизированных бригады, которые должны, невзирая ни на какие трудности марша, выйти в район Калач, где взорвать все переправы от Вертячей до Калач и занять оборону фронтом на восток. Этим закупорить противника на восточном берегу Дона одной кап-дивизии, а мехбригадой прикрыться на реке Лисичка фронтом на запад, прервать все переправы на этой реке. Я считаю, что нужно, наконец, потребовать от конницы решать задачи по ее характеру, по глубокому вторжению рейдом. Эта задача легко выполнима за сутки, так как расстояние всего 60-80 километров. Операцию нужно начать 20-22 ноября 42-го, так как в этот период появляется полнолуние и ночь становится светлой. Этим нужно воспользоваться и большую часть пространства преодолевать ночью. Нужно войск, 100 истребителей, танков КВ-10, Т-34-48, Т-70-40, обученных бойцов 15 тысяч. Прошу утвердить план операции. Еременко, Хрущев. Весомость стратегических предначертаний Еременко неизменно утяжелялась положением соавтора, члена военного совета Хрущева. Рекомендации говорят сами за себя и не нуждаются в комментарии. Полезно, однако, напомнить соотношение сил на Сталинградском направлении в канун 19 ноября 1942 года к началу контрнаступления Красной Армии. У нее в войсках 1 103 000 человек, орудий и минометов 15 501, танков 1463, самолетов 1350. У противника 1 011 000 человек, орудий и минометов 10 290, танков 675, самолетов 1216. Какое приращение общей мощности советских войск дали бы подкрепления, которые Еременко и Хрущев считали достаточными для окружения группировки генерала Паулюса у Сталинграда? Хотя в мемуарах в конце 50-х, начале 60-х годов Еременко увенчал лаврами себя и командование своего фронта как авторов и исполнителей великого плана разгрома врага под Сталинградом. Операция, конечно, была разработана под руководством Жукова и Василевского. С годами все было расставлено по местам в военно-исторической литературе. Со временем прояснилось и то, к каким нежелательным последствиям приводила приверженность к своим опрометчивым планам ряда наших военачальников и игнорирование рекомендаций Жукова в конкретных операциях. Когда вплотную пришлось заняться ликвидацией группировки Паулюса, Сталин все же запросил мнение Жукова, находившегося в то время на Калининском фронте. Жуков 29 ноября четко доложил в Ставку, что нужно пока думать не о наступлении на окруженных, а готовиться отразить неизбежный деблокирующий удар, указав на наиболее вероятный участок, где противник попытается его нанести, район Котельниково. Он потребовал сосредоточить на этом направлении надлежащие силы. Об этом же Жуков по телефону предостерег Василевского и других, державших окружение. Командующие на местах на словах согласились с Жуковым, а на деле сосредоточили все усилия на том, чтобы поскорее добить окруженных. Они наметили с 18 декабря 1942 года начать эту операцию. Но 12 декабря срочно созданная ударная группировка «Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна, рванулась на помощь Паулюсу вдоль железной дороги от Котельникова. То есть немцы действовали именно так, как предвидел Жуков. Увы, его настояние сосредоточить в этом районе резервы так и не были приняты во внимание. На пути Манштейна оказались всего три наши ослабленные стрелковые дивизии и две кавалерийские. Жуков требовал держать здесь не менее 200 танков. Он был реалистом и понимал, что больше пока не удастся собрать. На месте оказалось всего 77 наших танков, на которых обрушилось 500 немецких, во главе которых шли «Тигры», практически впервые примененные в бою. Полыхал горячий снег. Ценой нечеловеческого героизма и потерь, пока не подоспели резервы, удалось приостановить отборные дивизии Манштейна на пути к окруженным. Сражение вошло в военную историю, но по сей день остается в тени знаменательный факт. К тому, что группировка Манштейна была вынуждена остановиться и отойти, приложил руку Жуков. В самые острые дни этих боев он в глубокой тайне выехал на вновь созданный Юго-Западный фронт Ватутина. 16 декабря этот и сопредельный Воронежский фронт начали на Среднем Дону операцию «Сатурн» — удар по тылам группы армий Дон Манштейна. Операция увенчалась блестящим успехом. Были наголову разбиты 8-я итальянская армия, 3-я румынская, ряд немецких дивизий. А героический танковый корпус Баданова совершил стремительный марш по вражеским тылам, разгромив основной аэродромный узел, с которого снабжались войска Паулюса. Многие распоряжения в дни этих свершений шли из поезда заместителя верховного главнокомандующего Жукова, укрывавшегося на крошечной станции «Анна», затерявшейся в южно-русских степях. В то время, когда уничтожались стиснутые в кольцо у Сталинграда немецкие дивизии, Жуков срочно выехал для координации действий фронтов, прорвавших 18 января 1943 года блокаду Ленинграда. В этот день Жукову было присвоено воинское звание маршал Советского Союза. Те, кто довершал разгром Паулюса, по-видимому, считали себя не менее компетентными в ратном деле. Посему они и проигнорировали советы полководца о том, как именно положить конец сопротивлению окруженных. Жуков, исходя из конфигурации котла, в котором оказались немцы, первоначально тянувшегося на 90 километров запада на восток и на 35-40 километров севера на юг, считал необходимым для начала разрезать его надвое в самом узком месте, то есть наступать с севера и юга. На месте сочли лучше вести основное наступление с запада. В заснеженных степях междуречья Дона и Волги в трескучий мороз около месяца вели тяжелые бои наши надежные и безотказные войска, последовательно выбивавшие немцев из сильно укрепленных позиций. Массовый героизм и самопожертвование, продвигаться по глубокому снегу, лежать в нем, а враг из дотов, дзотов, из-за брустверов глубоких траншей поливает ливнем стали. Только когда орудия, нередко выдвинутые напрямую наводку, подавляли точки врага, удавалось сделать очередной рывок. Танков было немного, они уже ушли на запад. Драматизм тех недель кровопролитных боев мы штурмовали оборонительные полосы, построенные нашими саперами и жителями Сталинграда и области весной, летом 1942 года, в предвидении немецкого наступления. Тогда они были обойдены противником, вышедшим к Сталинграду севернее города и ворвавшимся в него с южных окраин. Теперь на них опирался враг. Участник тех лютых боев, впоследствии маршал артиллерии казаков, со сдержанной горечью заметил. Здесь тянулась долина реки Рассошки. На ее берегу, на высотах, располагались укрепленные районы, возведенные сталинградцами еще весной и летом. Немецким саперам не надо было даже перестраивать оборонительные сооружения, поскольку их амбразуры смотрели прямо на запад, на советские наступающие части. Весь месяц атаки на эти высоты чередовались с контратаками противника. Снега здесь не было видно. Везде вспаханная снарядами земля, кругом черно, а если выпадает за ночь снег, то вскоре же опять покрывается пылью, земляной крошкой, пороховой гарью. Победа под Сталинградом выдвинула плеяду военачальников. Неслыханный успех был обеспечен, помимо прочего, тем, на чем всегда настаивал Жуков. Введением единоначалия. В октябре 1942 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный его председателем Калининым, об упразднении в армии Института военных комиссаров. В приличных выражениях Сталин заглаживал свой промах. Издание 16 июля 1941 года указа Президиума Верховного Совета СССР о введении этого института в армии. Тогда, в самые тяжелые первые недели войны, через Калинина, подписавшего указ, Сталин разъяснял, требовал, чтобы политработники не ограничивали свою работу, а взяли на себя ответственность также и за военную работу на фронте, чтобы была повышена роль и ответственность политработников, подобно тому, как это имело место в период гражданской войны против иностранной военной интервенции. Походя заметим, указ, которому была придана величайшая гласность, вышел день в день с негласным распоряжением Жукова об отводе в тыл артиллерии особой и большой мощности. Сталин ставил командный состав под контроль нередко невежд в военных делах, грубо говоря, прибегал к полицейским методам в отношении офицерского корпуса, а начальник генштаба негласно принял историческое решение, одно из тех, которые легли в фундамент нашей грядущей победы. В октябре 1942 года тот же Сталин и тем же методом через Калинина вещал противоположное. Сначала, конечно, обращение к прошлому. Система военных комиссаров, установленная в Красной армии в годы Гражданской войны, возникла на почве некоторого недоверия к командным кадрам, в состав которых были привлечены старые военные специалисты, не верившие тогда в прочность советской власти, даже чуждые ей. После реверанса в сторону комиссаров гражданской войны в указе возвещалось: «Великая Отечественная война с немецкими захватчиками закалила наши командные кадры, выдвинула огромный слой новых талантливых командиров, испытанных в боях и до конца верных своему воинскому долгу и командирской чести. Посему полностью отпала почва для существования системы военных комиссаров. Больше того, дальнейшее существование Института военных комиссаров может явиться тормозом в улучшении управления войсками, а для самих комиссаров создает ложное положение». Поощрение для особо отличившихся в боях, традиционное в русской армии, награждение воинскими орденами и медалями. В июле 1942 года были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. Первыми получили эти награды генералы и офицеры, победители под Сталинградом. Орден Суворова номер один по достоинству был вручен маршалу Жукову. Воодушевленные великой победой, наши полководцы повели войска южного крыла все дальше на запад, оставив позади за зиму 1942-1943 годов многие сотни километров, они ранней весной приступили к выполнению операции «Скачок» — очистить Донбасс, захватить переправы через Великий Днепр у Запорожья и Днепропетровска. Они предвкушали новые победы. В то время как на юге освобождались все новые города, 16 февраля 1943 года Красное Знамя взвелось над Харьковом. Маршал Жуков координировал действия фронтов на северо-западном направлении. Умелой угрозой охвата он отбросил немцев еще на 130-160 километров от Москвы. Линия фронта постепенно перемещалась на запад. В этой операции «Полярная звезда» бои шли в лесистых и болотистых местах, где не было крупных городов. Однако наши войска имели против себя 124 соединения врага, то есть более половины всех его сил на советско-германском фронте, причем наиболее боеспособных. В середине марта 1943 года, ввиду ранней оттепели, Жуков остановил наступление, что было разумно со всех точек зрения. Как раз в это время наши полководцы на южном крыле, после Сталинграда переоценившие свои возможности, со всей силой ощутили последствия бездумного марша на запад. Гитлер решил взять реванш за Сталинград. Он сосредоточил сильную группировку, которая внезапно нанесла контрудар, оттеснив за две недели с небольшим наши войска на 100-150 километров. 14 марта немцы снова захватили Харьков. По приказу Ставки Жуков немедленно выехал на юг. Сразу после приезда проехал на линию фронта, а затем в штаб Воронежского фронта поблизости от городка Обоянь. Помимо командующего генерала Голикова и члена военного совета Хрущева, Жуков встретил здесь созвездие полководцев — Ватутин, Малиновский и другие. Во главе их представитель Ставки Василевский. 16 февраля 1943 года маршал Советского Союза.